Глава 6. Прокачка или рутина типичного зомби. Характеристики. Уровень 4. Опыт 5200 из 8000. Класс не выбран. Измощь 14. Восприятие 6. Интеллект 6, стойкость 31, здоровье 310 ОС из 310. Свободных очков характеристик 0. Свободных очков навыков 4. ДНК 511. Текущий уровень заражения 90,06%. Инвентарь 14 кг, 14 ячеек. Травмы нет, мутации. Невидимость, первый уровень. Меня радовало увиденное в моем интерфейсе. 511 ДНК. Это не так уж и мало. Хотя что я фармил? По сути, только мимоходом. Убил несколько десятков сереж и несколько живых людей. Но это были очень плохие люди. Так что совесть меня не мучает. Да и вообще, с чего бы ей меня мучить? Я мертвец, а они люди. Я по своей сути должен их убивать. Еще радовал опыт. До нового уровня нужно было убить всего 4 сереж 2 уровня. Но больше всего меня радовало обилие пассивных навыков, которые можно изучить, потратив ДНК. Повышение здоровья на 5% – 100 ДНК. Повышение маны на 5% – 100 ДНК. Повышение физической мощи на 5% – 100 ДНК. Ну и так далее. Вообще все характеристики можно увеличить за счет ДНК. И что самое главное, в процентном соотношении. То есть, когда я буду прокачивать их очками характеристик, они будут увеличиваться еще и на 5 дополнительных процентов. Круто же! Кроме характеристик, можно было увеличить получаемый опыт и ДНК. Тоже на 5%. Это мне показалось еще более полезным. Буду быстрее качаться, а за счет этого становиться еще сильнее и еще быстрее качаться. Решил пока не вкладывать в здоровье и все остальное. Я и так пока убиваю всех без особых проблем. А вот ускорить получение опыта и ДНК лишним точно не будет. Вложил 100 ДНК в буст опыта, и сотку в буст ДНК. И тут немного приуныл. Следующее увеличение, увеличивающее получаемый опыт, уже на 10 вместо 5 стоило дороже. Уже 200 ДНК. Но я не пожалел их и потратил. Больше из интереса. Что же будет дальше? 300? О нет, целых 400. За буст в 15% опыта система просила 400 ДНК, и это не считая тех 300, что я уже потратил. Мда, рановато я обрадовался. Не так уж и много у меня этого ДНК накопилось. Но зато за каждого Сережу я теперь буду получать не 200 положенного опыта, а 220. Так, а что с уровнем заражения? Его вроде было меньше. Я не понял, оно что, со временем растет? Если так, то дела очень плохи. Нужно еще понаблюдать. Вот с классами все было сложнее. Я бы даже сказал, что все очень сложно. Я не знал, какие классы рулят в новой реальности, какие у них сильные и слабые стороны. Нет, в игры я раньше играл, и немало, но это не игра. К тому же я был не человеком. И классы у меня были не совсем стандартные. Точнее, совсем нестандартные. Охотник, берсерк, зараженный, теневик, заклинатель, шаман. Я видел только их названия, которые мне ни о чем не говорили. Но охотник, как я понял, что-то вроде лучника. Только я не видел еще ни одного альтернативно живого, который использовал бы хоть какое-то оружие. Не говоря уже о таком сложном в освоении, как лук. Но с берсерком все более-менее понятно. Воин ближнего боя, полагающийся на силу и живучесть. Или только на силу, Зараженный? Это вообще что? К нему была пометка, что это скрытый класс. Но что это значит, хрен поймешь. Теневик. Типа ассасина. Думаю, да. С моей невидимостью сочетался бы хорошо. Но что, если у него есть своя невидимость? Тогда я зря, получается, свою невидимость получил. Или не зря. Сколько вопросов и ноль ответов. Заклинатель и шаман. Думаю, что-то завязанное на магию. Опять же, откуда у мутантов магия? Как ею пользоваться? Это еще и ману раскачивать нужно, помимо всего прочего. Сложно, очень сложно. Мы не знаем, что это такое. Может, стоит найти ту девку и посоветоваться с ней? Я ведь даже не знаю, можно ли будет сменить класс, если выбор не понравится. Все же это не игра, где можно почти все. Хотя есть и игры, где из-за кривого билда приходится начинать все сначала. Внезапно мои размышления прервал мой новый знакомый. «А, это что за хер?» — завопил он. Я закрыл интерфейс и повернул голову. В комнате стоял Сережа третьего уровня и голодным взглядом рассматривал Растамана. После недолгих раздумий он бросился на парня, но я перехватил мертвяка и парой ударов когтей пополнил свой опыт и ДНК. Получено 330 единиц опыта, получено 41 единица ДНК. Заражение уменьшено на 0,01%. Отлично, вот ты проверил, что бусты работают. Блин, спасибо, братишка. Надо дверь походу закрыть. Почему ты раньше этого не сделал? Удивился я. Да хер знает. Все ж мертвяками стали, они вроде не умеют ручку крутить. Так себе аргумент. Ладно, я пойду, а ты закрой дверь. А лучше найди оружие и начинай их убивать. Уровень поднимешь, и будет больше шансов выжить. «Да не, бро, я за мир. Оружие отстой, а убивать других западло». «Ты идиот?» «А вот это обидно, братан. Ну, я так решил для себя, не люблю людям зла делать». «Приятно, конечно, что он их за людей принимает, но не все же такие, как я». «Ладно, твое дело. У тебя случайно нет азыка лишнего?» «Кого? Никогда вроде не слышал про такую дурь». «Защитного костюма», — пояснил я. «А, не, хотя...» Растаман поднялся и вышел из комнаты, а через минуту вернулся с ярко-оранжевым плащом. «Дождевик подойдет?» «Нет», — огорченно выдохнул я и тоже поднялся. «Погоди, где-то был еще?» Он начал рыться во всех ящиках, шкафах, комодах. «Где же он?» «Во, нашел!» На этот раз парень достал настоящий костюм для химзащиты. Не военный вроде, но выглядел даже понадежней. Полностью герметичный, со встроенным противогазом и стеклом на все лицо. Я такие, кажется, в «Сталкере» видел. «Ах! Охренеть! Где ты достал такой?» «Да мне Кент подогнал. Хотел заманить меня в лабу. Там все по фэншую. Оборудование что надо. Дурь конкретную варят. А я хорошо шарю в химии. Сечешь?» «Но так и не довелось поработать. Их мусора накрыли, всех повязали. А я как раз в тот день начинать собирался. Хорошо, что проспал. Короче, забирай, братан, мне он не нужен». «Вообще в нынешних условиях как раз-таки нужен, но я ему об этом не скажу. Тем более, что он вроде и не собирается никуда выходить. Надо будет ему еще еды принести за такой подгон». Я забрал костюм и пошел домой. Прихватил по пути еще 3 аккумулятора из ближайших машин. Сентябрь у нас не такой холодный, по крайней мере, я холода не чувствую, хоть и одеваюсь по-летнему. Но все же за пару недель, стоя на улице, АКБ могли разрядиться. Нужно их побольше собрать. В идеале найти какой-нибудь генератор, чтобы подзарядить их. Но с этим мне пока не повезло. Нужно бы заглянуть в специальный магазин, пока их не зачистили полностью. У людей, конечно, в приоритете еда, но откладывать не стоит. К тому же генератор плюс холодильник или морозильник могут помочь хранить ту же еду гораздо дольше. Хотя, с другой стороны, скоропортящаяся еда уже должна была пропасть. Вообще ситуация тревожная. Выживших, как я понял, в городе немало. 10% от населения осталось. А это несколько тысяч человек. А вот еду никто пока не выращивает. Животные наверняка погибли или обратились. Урожаем тоже никто заниматься не будет, по крайней мере в зиму. Где брать пищу – сложный вопрос. Мне-то проще, но той же Еве придется туго, когда склад магазина опустеет. Может, пока не стоит так распоряжаться едой. Вдруг я и сам когда-нибудь смогу ее есть без рвотных позывов. Аккумуляторы хотел закинуть в инвентарь, но поместить их туда не мог. Не проходили ни по весу, ни по размеру. Пришлось тащить в руках. Благо, 30 килограмм для меня вообще не проблема. Но это не мешало мне фармить по пути. Просто приходилось постоянно ставить их на землю, затем снова поднимать. Хотел еще зачистить свой магазинчик от неприятных сереж. Нельзя позволять им развиваться быстрее, чем я сам это делаю. Но в этом деле я немного опоздал. Уже на пороге в парус я заметил, что внутри меня ждет очень неприятный сюрприз. Здоровенный Сережа, весь в байкерской одежде, правда оборванный в цепях, и что самое неприятное в шлеме. Хотя нет, самое неприятное это его уровень. 6-й. Это при моем-то 4-м. Что я могу ему сделать? Без классов и навыков. Хотя есть невидимость, но после первого же удара она развеется. А вот одного удара ему явно будет недостаточно. Ладно бы голова была открыта, но шлем закрывает ее полностью, даже лицо. Здоровяк заметил меня еще на пороге. Быстро оценил, презрительно то ли фыркнул, то ли рыкнул и направился в мою сторону. Я поставил аккумуляторы, активировал невидимость, и мертвяк-переросток тут же завис. Но стоило мне сделать шаг, как он меня сразу услышал и сделал еще пару шагов в мою сторону, после чего замер, навострив слух. Вот же настырный какой! И как мне теперь домой попасть? Нет, таких жильцов мне не нужно. Надо от него избавляться, но как? Сережа стоял на месте, медленно поворачивая уродливую голову. Даже я выглядел получше. От его человеческой кожи практически ничего не осталось, лишь ошметки тканей. Зато по всему телу виднелись бугристые переплетения мышц, а также были костяные образования в самых уязвимых местах. Таких как шея, живот, локтевые и коленные сгибы. Глаза пустые, взгляд безжизненный, но со злобой и ненавистью. Я достал из инвентаря топор. Попробую хотя бы немного урона ему нанести. Сделал еще один шаг в магазин, после чего Сережа точно определил, где я нахожусь, и приблизился 2 большими шагами. Но не успел он меня ударить, как ему по шее прилетел удар от моего топора. Однако урона тот не получил. Лезвие угодило в толстую цепь, но не перерубило ее, а лишь глухо дзынькнуло. Моя невидимость тут же развеялась, и Верзила попытался схватить меня. Я увернулся от одной его руки, он тут же врезал мне второй, отняв сразу 50 здоровья, и это голыми руками. Я замахнулся топором еще раз и рубанул его по плечу. Лезвие едва разрезало кожу и мышцы, нанеся всего 20 урона. У здоровяка, судя по шкале, было не меньше 500. Плохая математика получается. Я прошмыгнул мимо него и забежал внутрь магазина. Драться на пороге в тесном пространстве было мне не с руки. Хотя и в магазине не очень-то просторно. Сережа удивил меня, в хорошем смысле. Несмотря на относительно высокий уровень, особым интеллектом он не отличался и застрял в турникете. Простой механизм, позволявший пройти лишь в одном направлении, ненадолго задержал здоровяка, но тот быстро справился с ним грубой силой, просто согнул две железяки и пошел дальше, а точнее побежал. Двигался он необычайно быстро, даже быстрее, чем я. Да и движения достаточно точные, хоть и неосторожные. Но тут он столкнулся с новой преградой. Я потянул на себя стеллаж, весивший 100 кг, если не больше, и он прижал байкера к стене. А я уже готов был рубить гада, чем и занялся. Успел нанести 3 удара в грудь, после чего тот все же оттолкнул стеллаж и бросился ко мне. Я завалил следующий, но с ним здоровяк справился быстрее, получив лишь 1 удар топором. Нет, громить свой магазин я не хочу. Такими темпами мы его за 10 минут разнесем. Поэтому я решил отложить бой до более благоприятных условий и рванул к выходу в подъезд. Путь пролегал через подсобные помещения. В одном из них я успел запереть не слишком прочную дверь и подпереть ее морозильной камерой. Сверху поставил еще одну, а все это подпер другим стеллажом, положив его на пол. Он уперся в довольно прочные кухонные тумбы, и дверь была заблокирована полностью. Здоровяк еще долгое время ломился в нее, но все было тщетно. А я уже поднимался по лестнице на 5-й этаж. Там я увидел 3 новых тела со следами ожогов. Старые-то мы скинули вниз. Баррикада тоже выглядела потрепанной, будто ее пытались сжечь. Постучал, из квартиры вышла встревоженная Ева. «Это ты? Что случилось? Что там за грохот?» Засыпала она меня вопросами. «Впусти». Девушка быстро убрала тумбу и холодильник. Я пролез в узенький проход и задвинул все обратно. Но отдыхать было рано. Я принялся таскать из соседних квартир другой хлам. Комоды, печки и прочие крупногабаритные предметы. Продолжал до тех пор, пока тамбур не был полностью заставлен этим хламом. Баррикада выглядела куда надежней. Если ее и разнесут, это займет 30 минут минимум. «Ты в порядке?» — спросил я девушку. «Что за тела?» «Да, в порядке. Они начали ломиться ко мне 1 час назад. Их будто что-то напугало внизу. Я убила их». Быстро и немного неразборчиво ответила она. «Как ты их убила? Я видела ожоги». «Да!» — неожиданно весело воскликнула Ева. «Я выбрала класс мага и изучила огненный навык. Из моих рук просто вырвался поток огня, они загорелись, а потом умерли. Мне дали опыт». «Ого! Она осваивается быстрее меня». «Молодец!» — похвалил я Еву. «А ДНК не дали?» «Не, я 1 раз касалась их тела, а еще я чуть баррикаду не сожгла. Огонь слишком сильный, смотри». Девушка вытянула вперед руку, и через секунду оттуда вырвался поток огня. Не слишком большой, где-то на 0.5 метра. Но раз этого хватило, чтобы убить 3, то урон у него неплохой. Да я и сам почувствовал тепло, хотя температуру воздуха обычно не замечаю. «Осторожно, квартиру не сожги». «Ой, извини. Просто у меня столько эмоций и впечатлений, даже не верится, что все это на самом деле». «Мне тоже. Кстати, у меня для тебя подарок». Я достал из инвентаря защитный костюм, что подогнал мне Растаман, и глаза девушки тут же округлились от удивления и радости, а на лице появилась очаровательная улыбка. «Ну и времена». Раньше такие эмоции вызывали огромные букеты цветов или дорогие украшения, а сейчас костюмы сталкера. Это же... Где ты его достал?» «Да так, один новый знакомый подарил». «Спасибо». Бросилась она мне на шею и крепко обняла. «Приятные ощущения. Несмотря на отсутствие у меня большинства эмоций из прошлой жизни, но какая-то часть мозга у меня все же работает, и эта девушка начинает нравиться мне все больше. Не знаю, хорошо это или плохо. Сейчас опасно к чему-либо привязываться. Да и в прошлой жизни я не был особо влюбчивым». Девушки у меня, конечно, были, но серьезные отношения как-то не сложились. Максимум полгода мог повстречаться с кем-то, потом надоедало. Но кроме Евы у меня никого нет, так что я ее буду оберегать. Это значит, мы можем пойти к моим родителям? Ну, сначала нужно немного прокачаться. Какой у тебя уровень? Первый. Опустив голову, печально ответила она. Ну вот. А мне сейчас Сережа 6-го уровня попался. Очень милый и добрый парень. Девушка поняла шутку и слегка улыбнулась, после чего задумалась. Но через несколько секунд выдала. Давай тогда убьем их побольше. Я почти не устала, когда троих убила. Если убить их 30, я подниму несколько уровней. Да здесь и нет столько. Ничего, придут новые. Они же каждый день приходят. Я здесь уже долго сижу. Думаю, один день ничего не изменит. Надеюсь, они еще живы. Чуть тише сказала она. Я бы на это не надеялся. Но говорить об этом Еве не стал. К тому же челюсть уже болела от разговоров. Я поменял свой телефон на заряженный. Ева включила мне мою любимую музыку. И мы занялись уборкой и подготовкой. Скинули тела вниз. Я заточил копье из вешалки и сделал еще одно, закрепив на его конце прочный кухонный нож. Так себе оружие, но им можно бить через баррикаду. На Еву я сильно не рассчитывал. Вряд ли на первом уровне у нее будет много маны и магической силы. Девушка примерила костюм. Он был ей великоват. Но с моей помощью она немного ужала его в ногах и руках с помощью изоленты и скотча. На спину повесил ей рюкзак. Для работы системного интерфейса просто необходима какая-то сумка или карман. Предмет, попадая в них, переносился в виртуальное хранилище и доставался точно так же. К тому же рюкзак хоть немного защитит ей спину. Я же пользовался карманами. Мне важно, чтобы мои движения ничего не сковывало. Когда все приготовления были завершены, мы спустились вниз.